Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Поэтому я приехал тоже проследить, чтобы он точно продолжал хотеть ездить на Дальний Восток. Конечно, вам Ближний Восток ближе, но Дальний тоже нуждается в таких здравых, мудрых, добрых и любящих Бога служителях. Вы согласны? Я прям в точку попал. Слава Богу. Друзья, ну давайте мы окунемся в Слово Божье. Я коротенечко помолюсь, чтобы мы все включились и впрыгнули. И дай Бог, я очень хотел бы, чтобы Дух Святой сегодня учил нас всех. Потому что каждый раз, когда я проповедую вот эту проповедь, для меня она особенная, связана с такими жизненными переживаниями, где Бог, вот казалось, все, вот не получится, и вдруг Бог дает радость, дает прорыв, дает победу, дает исцеление. И вот это настоящее Евангелие. Как Иисус, когда пришел, Он говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Поэтому мы собрались для того, чтобы иметь вот эту встречу, встречу с Богом, встречу со Христом, встречу со Словом и через Слово с Богом. И да будет так. Господь, Боже наш, чтим Тебя и чтим Твое Слово. Господи, однажды Самуилу Ты открылся через Слово. Господь, сегодня мы здесь в почтении, с ожиданием собрались. Откройся нам через Слово и дай нам эти внутренние духовные переживания, чтобы каждый из нас имел то Слово, с которым он пойдет, и то Слово, с которым он победит. И те, которые сегодня готовы, Боже, сегодня надели их этой способностью к прорыву. Чтобы прямо на собрании, Господи, прямо на собрании во имя Иисуса Христа. Аминь. И то слово, которым я хочу поделиться, называется «Время посещения». Я не проповедовал эту проповедь у вас. «Время посещения». Ну, самое первое слово «время», да, как брат сегодня тоже говорил, говорит: «Всему свое время». «Всему свое время». И хорошо, что есть каждой вещи время. Время собирать камни, время разбрасывать, время слушать и время исцеляться. Время идти в глубину и время расти, идти в высоту. Есть всему свое время. И точно так же здесь время посещения. Смысл такой. А второе название проповеди – радость вместо печали. То есть, если кому первое не нравится, можете второе взять. Либо то есть, например, вы можете время посещения, а вы можете вместо печали радость, можете наоборот. Можете, если вам два нравится, два возьмите, пожалуйста, это можно тоже. Но сама суть, что Евангелие – это нечто удивительное, что оно меняет. Происходит обмен. И вот мне нравится обмен. Мне плохо. Бывает же плохо. Происходит обмен. Вместо плохо Бог дает хорошо. И не просто хорошо, хорошо весьма. Хорошо весьма. Поэтому мы вот этим вещам учимся. И также мы учимся, чтобы брать Слово Божье и употреблять его таким образом, чтобы оно оживало в нас, оживало в нашей жизни. И становилось действенным, чтобы, как говорит, проповедь наша была не просто в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении. То есть Бог открывает себя через явление или через посещение. И вот дай-то Бог, я очень ожидаю этого. Есть такое замечательное обетование. Исаия 54, 1-2 стих. Написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, ибо у оставленной В новом переводе слово «оставленное» там переведено «у отчаявшейся». Как дорого Евангелие для отчаявшегося человека. Написано, сытая душа, она попирает и сот. А голодной душе даже все горькое, сладкое, лишь бы было. И вот представьте себе, ты внутри себя вот в таком состоянии, ты нуждаешься, и вдруг Бог приходит и приносит тебе Евангелие. И происходит обмен вместе с покаянием, в смысле с переменой мышления, что, оказывается, Бог может это сделать. Бог способен, и Бог хочет, Бог жаждет, Бог стремится, и Бог желает изменить печаль на радость, изменить твое состояние, твоего здоровья, изменить, что если ты был болен, ты каким будешь? Исцеленным, здоровым. И вот это для нас. Вообще, Бог творит чудеса. Поэтому слава Богу за Его милость. Итак, 54 глава. И дальше написано. Итак, у оставленной или у отчаявшейся гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. И все, что нужно для этого, распространи место шатра твое, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. И вот возьмем эти два местописания, это замечательно. Итак, первое, что Бог собирается сделать тебя плодоносным, дать тебе прорыв, дать тебе победу. И второе, Он говорит, тебе что-то нужно сделать, распространи колья шатра. Сделай что-то. Итак, Евангелие – это радостная весть. Если мы откроем Первое Царство, давайте откроем Первое Царство, потому что нам нужен пример, хороший пример. Пусть Бог нас благословит. Итак, Первое Царство, первая глава, с 5 стиха. Первое Царство, с 5 стиха. Здесь повествование идет об Анне. Сегодня мы знаем Анну как маму Самуила. Это один из пророков, который помазал царя Саула, который помазал Давида, который был судьей в Израиле. И мы знаем, что вот такой был человек. Но, зная вот каким он был, и некоторые, может быть, хотят пророками быть, апостолами, служителями, замечательно. Но здесь предыстория такая, что его мама была неплодная. Была неплодная, что-то не срасталось, что-то не получалось, что-то вот, знаете, вот она хотела и не могла, хотела и не могла. У других это было просто, для нее непросто. И знаете, как один сказал, говорит, о, жить христианской жизнью непросто. Знаете, просто, непросто. Просто, но непросто. Почему? Нужна победа. Нужен Дух Святой, который действует, который проявляется, который утверждает тебя во Христе. И это должно работать с тобой, и ты должен понимать, как это. Поэтому нам нужна победа. Итак, 5 стих. Анне же давал... Она была неплодная, и поэтому, но он любил ее, хотя Господь заключил чрево. И дальше написано 6 стих. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела». И вот такая картина. В свете печаль на радость, Евангелие, радостная весть. И вот мы ставим себя на место Анны. Представьте себе, что у вас что-то не получается в жизни. Молитесь за исцеление, исцеление не приходит. Какие-то в обстоятельствах, какие-то постоянно проблемы именно с тобой, как будто за тобой кто-то охотится. что-то еще, где-то как-то, то есть вот это вот, что ты как неплодный, как вот не получается. Ты смотришь на других, у других получается все запросто. Он пошел туда, тут и все, и как бы, Господи, спасибо, и аллилуйя, а у тебя не получается. Представьте себе, если у тебя есть какая-то одна такая сфера, и вот все бы хорошо, и муж тебя любит, и все как бы вот... А вот эта сфера, и вот снова, и снова, и снова. А представьте себе, она, когда приходила в Дом Божий, если по-нашему это в церковь, ты приходишь в церковь для чего? Чтобы получить объятия, получить любовь, получить какое-то утешение, помощь какую-то. Ты приходишь, а здесь... Нет, не у вас. Потому что в Щелково этого нет. В Щелково этого нет, судя по... Батюшки и матушки, все тут нормально. Но у нас на Дальнем Востоке такое бывает. Человек приходит в церковь и никак он не может вот войти. Вот, и все знают уже все. Мы за твоих детей уже столько молились, уже все завязывай, хватит. И этот человек, давайте помолимся за моих детей, давайте помолимся за моих детей. Только начинается домашняя группа, давайте помолимся за моих детей. Да что ты будешь делать, когда они у тебя уже поумнее? Да чтоб уже, я не знаю. Вот. И такие вещи, вот я знаю, сестра у нас такая есть, они ее огорчают постоянно, что вот, вот ей кажется, ее не любят, ей кажется, что ей пренебрегают, но она везде носится с этой проблемой. У вас таких нет, да. Ну, надо просто на своих я тогда. Есть. И вот представьте себе вот это вот. Но там мы помним обетование, написано, что возвеселись, опечалившиеся, именно возвеселись, неплодные, возвеселись, что у тебя не получается. Все, что тебе нужно, распространить колья шатра, расшириться. Если мы посмотрим именно, вот о каком расширении-то речь идет, мы же хотим, чтобы наконец-то, в конце концов, Бог посетил нас. Прямо вот здесь. Прямо где мы? Прямо вот так, чтобы я аж... Что я почувствовал, что все, время пришло. Все, тема пошла. 2 Коринфянам 6 глава. Апостол Павел молится и очень похожее слово говорит. Он говорит Коринфянам, говорит, 11 стих. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено». Наше сердце расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Другими словами, вот это обетование, ты возвеселишься, но тебе нужно распространиться. И мы обычно, мы это слово понимаем, что наша церковь будет расти. Аллилуйя! Мы пойдем и завоюем! Да, но, во-первых-то, есть что-то в сердце, что должно расшириться, чтобы какое-то принятие было, чтобы внутри ты переживал, что ты Божий ребенок, и то, что ты живешь соответственно. Поэтому и написано, больше всего самого хранимого храни свое сердце. А зачем нужно-то это? Зачем нужно-то это? С сердцем-то работать, расшириться и распространиться. Они же написано, говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому, говорит, выйдите из среды, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь, и я приму, и буду отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерьми. И вопрос, как и где расширяется сердце? Как и где тренируется сердце? Как и где? Ответ – во взаимоотношениях. Взаимоотношения. Каждый день в семье, каждый день муж, жена, дети, каждый день на работе начальник, а может ты начальник подчиненный, И как правило, например, как есть такая книга «Женщины с Венеры, а мужчины с Марса» или «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». И также, что и начальник – это одна категория людей, подчиненная – это другая планета вообще. И они хотят одного этих, и как вот редко бывает, что как… Гармония, да, гармония, редко такое бывает. Но в первом послании Иоанна 3:17 написано, кто видит нужду и закрывает сердце, то как в том пребывает Божья любовь? Как в том? Кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце, как пребывает в том любовь Божья? Поэтому написано, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Вот где расширяется, вот где тренируется, вот где получается. И то, что я вижу здесь, во-первых, после вот того маленького зальчика, вы просто пример. Реально пример для нас, для всех. Как вы смогли, как вы взялись, как вы дерзнули. Такое впечатление, что Бог вам дар веры дал. И прежде всего вам дар веры. Мы сможем, у нас получится. И потом вы расширяли свое сердце в молитвах. Господи, ну, кто-то, конечно, помогал. Дай Бог, чтобы все вы такие были отзывчивые. Итак, какое преимущество? Мы говорим, помните, о посещении, о том, что Бог хочет посетить, Бог хочет благословить. Какое впечатление, как Бог может коснуться нас таким образом, чтобы все у нас было хорошо? Как? Луки, 12 глава, с 36 стиха, 31 прочитаю, написано, «Наипаче ищите Царствие Божие, и все приложится, и остальное все приложится вам». И 36 стих, смотрите, написано как? С 35. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие». И вот это местописание, 35. Обратите внимание, чресла припоясаны, светильники горящие. То есть это такое бодрое состояние. Ты расширяешься только если ты бодрствуешь. Бодрствуешь над стражей своего сердца. У тебя есть какая-то вечерняя молитва, например, что ты как-то оцениваешь день, ты размышляешь, ты думаешь, ты действительно открываешь что-то Богу, или если уже затянул, уже батюшке как-то, чтобы он поработал с тобой, благословил тебя, научил, наставил, чтобы движение было. И еще это местописание, оно такую аналогию имеет. Помните, когда из Египта выходили? Тоже Бог сказал, говорит, пусть посохи будут, пусть у вас будет все припоясано, пусть у вас уже все будет готово. Как только сразу вышли. И вот, когда речь идет о посещении, особенно вот на собраниях, ваш пастор приезжал к нам, он проповедовал очень хорошую проповедь о том, что когда мы приходим на собрание, нужно ожидать Христа. То есть ты можешь об одном думать, о том, как вот брат сегодня говорил, но ожидание, ты должен быть припоясан, светильник твой должен гореть, Господи. Что ты хочешь мне сказать? Что ты хочешь мне сказать? Что ты хочешь? Может, сегодня твоя болезнь уйдет? Может, сегодня ты получишь слово, а завтра ты увидишь уже, как все закрутится, завертится. Ты скажешь, Боже мой, одно какое-то собрание и такой успех. Буду ходить всегда теперь в церковь. Может же быть такое? Я думаю, может. Итак, если ты будешь бодрствовать, если ты не пропустишь вот этого Божьего посещения, тогда написано, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет, постучит, тотчас отворит, все стою у двери и стучу, все стою у двери и стучу. Отворить ему, тотчас отворить ему. И видите, тотчас, прямо сейчас. Дай Бог. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, блаженны рабы те. Итак, Если мы смотрим, что когда мы припоясаны и мы бодрствуем, чтобы быстро сделать что-то, да, готовы, то представьте себе, здесь также говорится, он припояшется, то есть буквально время сократится между твоей молитвой и ответом, потому что он будет бодрствовать в твоей жизни, чтобы отвечать, чтобы помогать, чтобы делать сейчас, тотчас. Вот куда мы идем. Слава Богу. Я бы хотел, чтобы это так и действовало. Итак, теперь нам нужно знать каналы, нам нужно знать двери, через которые он придет, двери, через которые посещение придет. И самое главное для нас дверь – это что? Слово Божье. Самая главная дверь. Он открывает себя через Слово Божье. И представьте себе, если ты бодрствуешь у Слова, что произойдет? Бог благословит тебя. И это будет так, что ты получишь впечатление. Я буду делиться сейчас этими каналами. Я дам всего 4 канала, может быть, еще больше пастор ваш даст, и дай Бог. Вот, мы должны знать, где у нас какие двери и как реагировать, чтобы только впечатление пришло. Причем, друзья, нам кажется, что если мы уже старички такие уже выросли, мы все понимаем и все, и вот Бог может достучаться, потому что мы уже опытные. Но иногда кажется, что Он не может достучаться до молодого поколения. Неправда. Бог может достучаться до каждого, потому что это символ Нового Завета. От мала до велика будут знать меня, так написано. Будут знать, потому что я буду милостив грехам. То есть не будет никакого препятствия, чтобы посетить мне тебя, чтобы благословить. И ищущим воздает же написано, послание к евреям. Итак, во Второзаконии, все вы знаете, наверное, 28 главу написано, если будете слушаться гласа Господа Бога, если будете слушаться гласа Господа Бога, посещение приходит посредством голоса, посредством Слова Божьего, которое Бог дарует вам, это посещение. И если ты ловишь, ты будешь успешен. Ты будешь успешен. Я очень хочу быть успешным. И также в Новом Завете написано, имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит. Итак, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Бог открывается, открывает нам Слово через голос. Это делает нас успешными. Итак, если мы бодрствуем над Словом, если мы бодрствуем над своим сердцем и работаем, продолжаем двигаться, то Бог нас посетит. И самое первое, дверь, или через кого голос Божий. Марка 4 глава, там написано, вышел сеятель сеять. Это первая, самая доступная нам дверь. Самая доступная Божий голос. Самая доступная. Но вопрос, помните, вопрос сердца. Вопрос сердца. Вот здесь, я скажу честно, я попадался и не раз. Что ты можешь сидеть так, закончится, что-то надо, хватит мониторить уже, сколько можно там, это самое там. Понимаете, вы можете как? А ты же должен поймать, ты должен уследить, ты же должен бодрствовать. Для чего? Бог дает слово, и вдруг, стоп, ты поймал, что-то тебя задело, что-то закрутило. Так ты поработай сейчас с этим впечатлением, ведь это может быть Дух Святой. Это же может быть Бог. А вдруг это не Бог? Вдруг я, как обычно говорят, я сам себе это придумал. А чего ты раньше это не придумал тогда? Вы понимаете? Творческую необходимость. Итак, голос Марка. Помните, написано, он вышел и сеет слово, сеятель. И там написано 4 вида почвы. И там написано о 4 видах семян. Пастор, нельзя отвечать за все собрание. Я не знаю, как бы. Так там четыре вида почвы. Да. А семян тоже четыре вида? Одно. То есть, вы хотите мне сейчас сказать, что там семена одного и того же рода, и как они могли быть такими же плодоносными, как в четвертом случае, так и в первом случае? Точно? Точно? Там сзади согласны? А здесь вот все согласны? То есть семена одни и те же. Сеятель тоже нормальный у вас, я вижу. Слава Богу. Но смотрите тогда, через что приходит посещение? Посещение приходит, когда в чистом и добром сердце. Вот она. Видите, как сердце влияет. Поэтому, если мы вспомним опять Анну, написано, соперница огорчала ее. Она плакала. Так бывало каждый год. И каждый год это, если это было один год, ты бы не, так бы не было написано. Два года, ну тоже как бы, ну так бывало два года подряд бы написано. Но каждый год, это может быть 4 года, 5 лет, может 7 лет донимали. Потому что у нее, посмотрите, сколько там детей-то было у этой Фенаны. И она донимала, она соперница была. Вот так вот, да. Че, нет детей? Ха-ха, в храм ходила? Не дал тебе Господь? Проклятая ты. Не повезло тебе в жизни. Понимаете? Но она понуждала кропоту, но та не роптала. Она за что-то держалась. Своим сердцем за что-то держалась. Бог меня посетит. Бог меня посетит. Я возьму. Он верен, обещавший, написано. И смотрите, вышел сеятель сеять. Я расскажу случай. Это было перед библейской школой. Я учился в 94-м году здесь, когда первый год слова жизни было. Это была вообще, это фантастика была просто. И вот у меня уже было трое детей. И 90-е годы, кто-то помнит, это зарплаты по полгода затягивали. Бывало, вообще у нас там одни рекордсмены были, 8 месяцев, и я думаю, вот сейчас вот думаю, мне страшно. Я вспоминаю, думаю, как мы жили. Я не знаю, как мы жили, и мы до сих пор живем. Вот, не дадут соврать. До сих пор живем. И был у нас пастор один с Якутска. И как-то приехал, и я никак не мог решиться поехать в библейскую школу в Москву. Денег нет, учиться хочу. И вот никаких возможностей. Еще трое детей в Москву. И я подхожу к нему и говорю, слушай, говорю, вот помолись, может, Бог тебе слово какое-то даст. Я в Москву хочу ехать, в библейскую школу. Всей семьей хотим поехать. Что-то вот не понимаю. Он так встал. Верь Богу и поедешь. Я думаю, не, ну легко сказать, да, вот так отмахнулся. Верь Богу и поедешь. Он, короче, меня занозил, я скажу честно, занозил прямо. И я иду, и прямо у меня внутри я злой. Я злой. Благо, расстояние от места, где он это сказал, до меня приблизительно был километр до дому. И я иду, я злой, я думаю, как он мог так сказать? Верь Богу и поедешь. Конечно, ему легко говорить, у него никого нет вообще. Живет один, 2 года где-то там, в Тарту там была школа, да? В Тарту отучился 2 года, деловой. Конечно, у меня 3 детей, денег нет, как жить, как быть, все вот это. Иду и причитаю. И где-то уже ближе к середине, я чувствую, какое-то впечатление растет в сердце такое. Думаю, как верь Богу и поедешь? Не, конечно, верь Богу и поедешь. Богу верить надо. А как, если без веры? А зачем же в библейскую школу ехать, если без веры? Ну, в принципе, он прав. Ну, так как-то и надо. Потому что если мы верим в Бога, если мы верим в Бога действительно, и Бог живой, и у нас все получится... И я уже подхожу к дому и говорю, мы едем в библейскую школу, и у нас все получится. Вы понимаете? Но если бы я остановился на том, и не стал бы работать сердцем, и не стал бы работать семенем. А Бог дал мне вот эту веру. И мы там кое-что продали, быстренько, по очень выгодной цене, и поехали учиться, и отучились, и слава Богу. Поэтому, друзья, я хочу что сказать. Относитесь к слову, которое вы слышите, как к слову, которое вы слышите, имеющие уши, работайте сердцем. Можете схватить, и Бог может вложить веру в вас. На такие вещи, вот как здание. И пастор делился, рассказывал, как к нему это этапом за этапом приходила вера. Это может быть идея, это может быть мысль, это может быть впечатление. А потом это может быть здание. И это уже впечатление для многих. Для многих. Вы, то, что вы создаете, вы впечатляете многих. И ваш голос даже на Дальнем Востоке. Представьте себе. Я точно знаю. Хорошо, вы поняли. Это первое. Первая дверь. Сеятель. Второе. Дух Святой. Написано послание к евреям, 3 глава, 7 стих. «Ныне, когда услышите глаз Духа, не ожесточите сердец ваших». И вот это тоже интересно. Как говорит Дух Святой? Я просто расскажу случай. Это было в Якутии. У нас там приехал с Германии один пророк. Пророчествует, там в исцелении двигается и все. И вот однажды мы собрались таким кружком небольшим. Я, моя жена и еще две семьи было, и он. И вот мы стоим, молимся. И вдруг он говорит, как, брат, как тебя зовут? Дима. И вот он так же, как я, Диме, говорит: «Андрей, Дух Святой сейчас на тебе. Скажи, что он тебе сказал». Ты его чувствуешь сейчас? Нет. Молодец, правду сказал. И я вот так же, как он, удивляюсь. И стою, и ничего не слышу, ничего не понимаю, не знаю. И прям он меня поставил в неловкое положение. Что я хочу, как вот урок, который я извлек. Первая реакция, как правило, понимаете, да? Тебе нужно остановиться. Почему и написано: остановись и познай, что я Бог. Бог гораздо ближе, чем мы думаем, друзья. Точно. И вот я стою и сам себе начинаю причитать. И тоже говорю: ну как так-то? Какой дух-то нам, что он придумал, что сам не может сказать, что ли? Меня, я стою и растушевался. Потом вдруг раз, местописание поднимается. Верьте в Бога, верьте пророкам, и будет вам успех. И будет вам успех. И я как бы соглашаюсь с этим словом и говорю: Господи, так. Встал и думаю: Боже, ладно, давай, что ты там хочешь? И просто приходят, как будто я придумал, мысли. Я разрушу проклятие и дам сына. А с нами стояло еще две пары. И я знаю, что одна пара точно хотела детей, они прям хотели детей, мечтали. У них уже два взрослых сына, и они в годах, но они очень сильно хотят детей. Очень сильно хотят детей. Вам понятно же ведь это, да? Я не знаю, кому это слово. И потом, как бы, одна пара, вот она. И что получилось, друзья? У этой пары, которая стояла там, в жизни была ситуация. Она беременела, 3 месяца вынашивала, и потом выкидыш. Беременела, 3 месяца вынашивала, и выкидыш. Беременела, 3 месяца вынашивала, 3 выкидыша. Можете себе представить? И вдруг к как бы пророк сказал на меня, мне пришли эти мысли. Но я говорю, не рискуйте вот насчет там полребенка предрекать там и все. Я потом сильно напугался, а в этот момент не боялся. Видать, Бог как-то заморозил этот страх. Я подхожу и говорю, Бог говорит, Он разрушит проклятие и даст сына. Они приняли это слово. Через 9 месяцев у них был сын. Это в Нерюнгри. И потом они еще троих родили. Что я хочу сказать? Это было, друзья, настолько обыкновенно. Не было ни мурашек по коже, или удар по голове, или еще какой-то такой. Это было естественно. Поэтому Дух Божий гораздо ближе, чем мы думаем. Аминь. Итак, это вторая дверь, или второе средство. Третье. Послание к римлянам, 10 глава, 8 стих написано. Но что говорит Писание? Друзья, кто говорит? Вышел сеятель сеять, говорит сеятель. Второе. Дух Святой говорит. А здесь Писание говорит. Писание говорит. И мы верим в священное Писание, потому что верим все Писание богодухновенно. И полезно для наставления, для обличения, для всего этого. Оно полезно. Итак, Писание говорит. И написано, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть, слово веры, которое проповедуем. Слово веры, которое способно изменить. И вот однажды, это уже было в Биробиджане, у нас случай был такой. Звонит мне жена, говорит, слушай, срочно, срочно. У нас там женщина одна была. Она забеременела и сама не смогла родить, она уже в возрасте была. Ей сделали кесарево. И вот представьте себе, кесарево прошло, по-моему, 4 месяца, и она забеременела вторым. Представьте, кесарево через 4 месяца забеременела вторым. Это вообще угроза какая-то вообще, это сразу же. Это зона риска 100%. И вот пришло время, где-то было, наверное, уже 6 месяцев ребенку. Ее исследовали и сказали, что внутри шов вот-вот разойдется. И ее должны были забрать в больницу, чтобы ее как-то обследовать, чтобы она была подготовить. Потому что, говорит, если порвется, мы потеряем и тебя, и ребенка. Так мы хотя бы можем как-то что-то сделать, чтобы ребенка выживет, не выживет, никто не знает. Но, по крайней мере, вот женщины, я думаю, что вы, которые вынашивали, вы знаете, что это такое. У тебя ребенок, он здоровый, все, но ему грозит просто потому, что немножко раньше пришел в этот мир. И вот жена звонит, говорит, у нее, представляешь, у нее у Ларисы истерика вообще, ей то и то сказали. И вот тебе говорят, а что делать? Я вообще не знаю, говорю, Господи, я вообще не знаю, что делать. Я вообще, вот слово мне какое-нибудь дай. Дай мне какое-то слово, дай мне слово какое-то, чтобы хотя бы я с чем-то пришел к ней, чтобы сказал, что мне на сердце Бог дал слово. Я быстренько встал, и тут бам! Там Бытие, по-моему, 40 глава. Помните, когда Иосиф сны толковал виночерпию и хлебодару. И вот он, когда толковал хлебодару-то понятно, но когда я читал, у меня внутри все подпрыгнуло. У меня было просто впечатление. Вот это то самое слово. Через 3 дня все будет как надо. Я не знаю даже, как надо, как должно быть. Но я просто знаю, как надо. Будет как надо. Так говорит Писание. Мы пришли к ней, помазали елеем. Написано, призовите пресвитеров. Помазали елеем, помолились за нее. Успокоили как могли. И дали это слово. Я говорю, Ларис, я вот не знаю, как вот это все. Возьми это слово, что через 3 дня ты поднимешь выю, чаша будет в руке твоей, ты будешь снова стоять, и что, все, Бог даст радость. Через 3 дня, Хорошо. Это было в пятницу. В пятницу в обед ее забрали. Пятница, обед, пятница, суббота, пятница, суббота, пятница, воскресенье, пятница, воскресенье, пятница, понедельник. Правильно подсказали? Понедельник. В понедельник обход. Ее исследуют. Собрали консилиум, потому что вопрос серьезный. Надо вскрывать и все остальное. Там записи в книге, все. Там такая-то толщина, в том-то месте, то-то, то-то. Собрали консилиум, делают УЗИ. И тут задумались. Шов внутренний не могут найти. Он спрятался. Он им сказал, меня здесь нет. Они искали, искали, искали, искали, искали, искали. Думали. Искали, искали, потому что сверху-то есть, а внутри-то его нет. А такого же быть не может. Опять искали. Искали, искали. Не нашли. Видно, спрятался. Друзья, мы пришли где-то в 4 вечера, приблизительно, когда уже разрешено посещение. Я скажу так, я никогда не видел более радостную ее до этого момента и после этого момента никогда не видел ее такой радостной. Несмотря на пузо, она готова была заскочить аж вот так вот. И теперь у нее 3 детей. И вторая девочка, которая в Биробиджане родилась у них, все хорошо. И я думаю, Боже мой, я же ведь мог пропустить это. Это же, это пришло просто как впечатление. Я мог просто не отработать этот вариант, сказать, я себе придумал. Что я хочу сказать? Бог гораздо ближе к нам, чем нам кажется, чем мы думаем, чем мы ожидаем даже, что вот сейчас вот наитие будет, вот это посещение будет какое-то. Гораздо ближе. Итак, это 3. И последнее, 4. 4. Притчи, 1 глава, 20-21 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах городские ворота, говорит речь свою». Кто говорит? Премудрость. Друзья, я помню в книге «Жить побеждая», там дано 5, как говорит Бог. И одно из – это обстоятельства. Что Бог может говорить через обстоятельства. Вы это знали? Конечно, вы это знали. Итак, однажды я был в Израиле, это был самый первый раз в Израиле. Я приехал в Израиль, у меня такие ожидания, святая земля, Бог смотрит на эту землю круглый год, каждую секунду. И то есть ты ходишь, и ты вот должен получать вот эти взгляд очей Господа просто, ты же христианин, ты же вот, ты на святой земле, все. И вот знаете, вот что-то нет, и все, не хватает, и не хватает. Более того, вот эти все... Вот это все как-то вот религиозность, вот это там и все такое как-то еще хуже. И я уже иду и говорю, Господи, Боже, ну хочется как-то, ну это же Израиль, я же первый раз, ну Боже мой. Иду по рынку, в Тель-Авиве есть рынок арабский, там все кричат там и все такое. Иду по рынку, просто вот в своих мыслях. И думаю, хоть футболку себе куплю какую-то. Спасибо, время заканчивается. Да? Хоть футболку какую-то куплю. И стал смотреть на футболки. И вдруг уже на выходе продают футболку. И одна футболка, знаете, как будто меня кто-то так... Пам! И футболка так на ветру развивается, и на ней написано... Посети Израиль, и Израиль посетит тебя. Друзья, я что-то, я просел. Я-то был со своими мыслями, но чтоб вот так, чтоб футболка стала говорить. Я думаю, Господи, я в Израиле, Боже, спасибо Тебе, тут все дышит Твоим присутствием. И вы знаете, повернулось что-то внутри. И это впечатление, оно как-то было оформлено внутри. И я увидел Бога, который творит историю. Понимаете? Поэтому, друзья, вот четыре канала, как говорит Бог, через то, как Он посещает нас, как Он касается нас и как Он меняет, взрывая все внутри. Но вы скажете, а что же там с Анной-то? Я чувствую же вопрос. Про Анну начали, забыли, отложили ее. А вот у Анны, смотрите, как интересно-то получилось все. Я заканчиваю. Настало время посещения. У Анны. Из года в год она мучилась, из года в год печаль. Плакала, не ела. У вас же пост Даниила сейчас у всех. Я смотрю на вас, что прям вот про еду говорю, и смотрю, прям глазки даже вот так вот блестят у некоторых. Голодные видно. И вот написано, она была, они опять пришли в храм. И вот обратите внимание, с каким постоянством она ходила в храм. Горько было. Даже были вредительницы, были, она все равно ходила в храм, потому что она почитала место присутствия Божьего. Я вам советую, это одно из, как расширить место шатра твоего внутри, как, чтобы сердце твое менялось. Посещай храм, ожидай Бога в храме. Мы собрались в церковь, мы в теле, мы вместе, и есть благодать особая, когда мы в собрании. Аминь. Аминь. Вот эти погромче сказали, не знаю. Аминь. А, да, аминь. Слава Богу. Итак, она была, написано, она была в скорби души и молилась Господу и горько плакала и дала обет. Если ты мне дашь сына мужеского пола, отдам. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на ее уста. Представляете, вот Иисус смотрел на женщину, которая, помните, две лепты кинула в это. И он раз смотрел и благословил ее. И Илий тоже вот так смотрел на нее. А она? Как-то еду по Биробиджану и смотрю, женщина на перекрестке стоит и что-то такое. Жутко, слушай. Возможно, она благословляла город, но со стороны это было страшно. И вот, друзья, она видит, что она что-то там молится. И как Анна говорила в сердце своем, а уста только двигались, и не было слышно голоса, то Илия счел ее пьяною. Представьте себе, вот вроде храм, да, а вот какая-то атмосфера была, что Илий мог заподозрить, что могли пьяные в храм прийти. Я хочу сказать, что несмотря на вот некоторые моменты, которые там в храме, Бог присутствовал. Бог присутствовал. И что произошло? Что произошло? А в 15 стихе она говорит, и отвечала она, и сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духом. Вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины. Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. 17 стих. И отвечал Илий и сказал, иди с миром. Он, я даже почувствовал вот это вот. Верь Богу и поедешь. Ну, просто так вот, верь Богу и поедешь, все нормально, все. Все, он исполнил свое дело. Вы подходите к пастору, пастор, дай слово. И пастор сказал то, что ему Бог дал на сердце, он тебе сказал, а ты... Не, он что-то не то сказал вообще. А не торопись. А если Бог его использует? Вот если. А если это дверь? А если он сеятель? А если он дал слово? А если это слово все изменит? А если? Подумай, а если? Просто подумай. И вот он говорит, и отвечал, и сказал, и с миром, и Бог Израилев, вот, во имя Иисуса Христа, исполнит прошение твое, чего ты просила у него? И она сказала, да найдет милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и смотрите, и ела. До этого никогда она не ела. Пост Даниила у нее был, будущий. А в этот раз ела. Что-то произошло. Это где-то было там, в сердце, что-то произошло. Когда женщина узнает, что она беременная? Здесь есть, которые вот рожали реально. Когда? Тошнить начинает или что? Нет, просто вот ты узнал, что ты беременная. Что-то там же уже... Она уже считала себя. Я получила. И представьте себе, Финана, как правило, достала свой палец. Дала жопу. Она только это, а ее вообще ничего не касается. Она уже все рада и довольна. Представьте, вот такими мы все должны с собрания уходить. Получили. Мы взяли, мы поймали. Мы сейчас обработаем это впечатление. И Бог коснулся меня, Бог посетил меня, Бог сказал, Бог проговорил, Бог научил, Бог наставил. Все, пошло. Встали поутру, и пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь, и посетил ее Господь. Посетил, не просто вспомнил, посетил. Все, зачала. И мы знаем, что она родила, вырастила, привела к Илии и говорит, это тот самый младенец, о котором я молился. И вот я обещала его Господу. И смотрите, я не буду читать ее молитву, вы ее, наверное, уже и знали. Но во второй главе, в 20 стихе написано, «И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которого ты отдал Господу. И пошли они в место свое, и посетил Господь Анну. И она зачала, и родила трех сыновей, двух дочерей». Аминь. То, что было невозможно, стало естественным. И обратите внимание, как в первом случае она приняла благословение от него, так и во втором случае он благословил ее, да даст тебе Господь от нее вместо этого. И пять число благодати. Еще пять. Друзья, и то, о чем мы говорили сегодня, то, что Бог хочет, чтобы мы все действительно верили в Его Слово, верили в Его присутствие, верили в Его желание, что четыре, это как четыре ветра, как четыре стороны, через которые Он придет, воодушевит, вдохновит, коснется, поможет тебе. Поэтому, если ты находишься в продолжительной борьбе, в нужде, устал, готов опустить руки, на основании этого слова говорю, не отчаивайся. Не отчаивайся. Твой ответ есть. Он есть. Возьми эти Божьи обетования. Исследуй, исповедуй, продолжай молиться. Храни сердце свое от вот этих натиска, этих обстоятельств. Потому что Бог обязательно посетит. Ты получишь прорыв, ты получишь победу, ты получишь ответ от Господа и станешь весьма плодоносным. Я в это верю. Друзья, я в это верю. Давайте встанем и помолимся. Господь и Бог и Отец, благодарны Тебе за Твое Слово, которое Ты нам дал. Благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты говоришь через Своих проповедников. Ты говоришь посредством Писания. Ты говоришь посредством Духа Твоего Святого. Ты говоришь через обстоятельства. Буквально какой-то обрывок слова может изменить нас, может научить нас и наставить даже так, потому что Ты присутствуешь везде. Твоя премудрость, она администрирует все для нас. Мы Тебе отдаем свои сердца, чтобы Ты научил и наставил. И я молю Тебя о тех людях сегодня, особенно, которые так же, как Анна, в отчаянной нужде, особенно о них, я прошу, коснись. Я прошу, дай впечатление. Я прошу, яви силу, яви себя. Устрой, благоустрой, разрушь стоящую преграду. Выпусти измученных на свободу. Дай им действовать в Твое имя. Дай вместо печали радость, потому что время посещения во имя Иисуса Христа настало. Аллилуйя. И давайте на языках помолимся. Ишпала рабу сон, торо романа на рамим рес.